Глава 16. Среди болот, среди лесов, в сторону от проселка, что ведет из Комарова в Осиповку, на песчаной горке, что желтеет над маловодной, но амутистой речкой, стоит село Свиблово. Селом только пишется, на самом-то деле погост. Возле ветхого бревенчатого мостика, перекинутого через речку, ветшает бедная деревянная церковь. Высокая, обширная паперть. Вдоль северной стены крытые переходы, церковные подклеты, маленькие, высоко прорубленные окна, полусгнившая деревянная черепица на покачнувшейся главе, склонившаяся на бок колокольня с выросшей на ней рябинкой, обильно поросшая ягелем крыша. Все говорит, что не первое столетие стоит Свибловская церковь. Но никому в голову еще не приходило хоть маленько поправить ее. Кругом бедное могилами, но обильное сеном кладбище. В стороне, вдоль конца горки, три домика. Между ними сады, где кроме объеденной червями черемухи да пары рябин иных деревьев не росло. Гряды с луком, с редькой, с морковью и с другими овощами тянулись по садам, и на каждой грядке красовались яркие цветы маку и высоко поднимавшие золотые свои шапки подсолнечники. Ближний к церкви домик был просторней и приглядней двух остальных. По лицу пять окон с подъемными рамами и зелеными ставнями. Крылечко выведено на улицу, крыша на четыре ската. К углам ее для стока воды прилажены крылатые змеи из старой проржавевшей жести. В окнах меткалевые занавески и горшки с бальзамином, капуцином и стручковым перцем. В том домике с толпой чад и домочадцев жил-поживал свибловский батюшка, отец Родион Харисаменов. В других домиках волочили горемычную жизнь свою дьячок Игнатий да пономарь Ипатий, оба страстные голубятники, постоянно враждовавшие из-за какого-нибудь турмана либо из-за чернокрылого чистяка. Кроме того, в церковной караулке сторожем жил одинокий старый солдат. Поповы ребята Грустком его прозвали. Так это прозвание за ним и осталось. Родитель отца Родиона звался Свиньиным и с законной гордостью говаривал, что он старинного дворянского рода, что предки его — литовские выходцы. У царей и великих князей на разных службах бывали. Ссылался на печатную родословную книгу, показывал родовые бумаги, и в речах его правда была. Но владыка рассудил иначе. Когда Родиона Свиньина сдали в семинарию, он рёк: «Не подобает служителю алтаря именование столь гнусного животного носить». И родословного Свиньина перекрестил в Харисаменова. Прозвание очень хорошее по-гречески, но которого русский простой человек с морозу, пожалуй, не выговорит. А если и выговорит, то непременно скажет «Харя самая», что не раз и случалось с отцом Родионом. Когда отец Родион прибыл на паству, паства его не взлюбила. Не по мыслям пришелся он ей. Народ прозвал его Сушилой. И вот почему. По кладбищу много травы росло, и отец Родион решил: «Это сено мое, Игнатью с Ипатием вступаться в сию часть не подобает». И по четыре стога хорошего лугового сена с кладбища каждое лето накашивал. Иной раз сено-то бывало раскидают, а набежит тучка, отец Родион тотчас в церковь его, там и сушит. Оттого и прозвали его Сушилой. Про Свиблова говорят: стоит на горке, хлеба ни корки, звону много, поесть нечего. в приходе без малого 1000 душ. Ну а притч погощан и на светлу за утренню больше 20 человек в церковь никогда не сходилось. Почти сплошь, да наголо, все раскольники. Ни в обиду б то было ни попу, ни причетникам. Если б влекущий племя от литовского выходца умел с ними делишки поглаже вести. Почти все раскольники были записные. Деды их, прадеды, церкви чуждались. В старые годы платили двойные оклады. С таких попу взятки гладки, доходов не жди, отрезан ломоть. Разве ну пору можно такого доносцам пугнуть? Устроил де в доме публичную моленну. Совращает де в раскол православных. Но это не всегда удается. Зато незаписанные попу сущий клад. Только б их не тревожили. Только б у них на дому треп не справляли. Вдвое, втрое больше дадут, чем самый усердный церковник за исправление треп. Барином мог бы сушило век свой прожить. Да гордость его обуяла. Думал о себе, что умней самого архиерея, и от каждого требовал, чтоб десницу его лобызали. Оттого и не взлюбили его прихожане. По-ихнему, руку у попа целовать, все едино, что старые веры отречься. А доносить? Отец Родион доносил на них редко. Знал, что его же карману невыгодно будет. Если и доносил, всегда по велению свыше. Консисторским, да благочинному, тоже пить есть надо. Ни ангелы во плоти, ни манны небесной питаются. Бывало, долго нет от сушил и доносов. Внушают ему отечески. Надо тебе, отец Родион, доносить почаще. Ведь начальству известно, что раскольников в твоем приходе достаточно. Не станешь доносить. В потворстве и небрежении ко святой церкви заподозрят. Не успеешь оглянуться, как раз под суд угодишь. И посылал отец Родион репорты. Нечего делать. Своя рубашка к телу ближе. А это умножало остуду прихожан. Оттого сушило и жил небогато. А семья, что ни год, прибавлялась. Многочадием Господь благословил. Сначала ничего. Божье благословение под силу приходилось сушили. Росли себе да росли ребятишки. Что грибы после дождика? Но когда пришло время сыновей учить в семинарии, а дочерям женихов искать, стал он, супротив прежнего, не в пример притязательней. На записных даже стал доносить. Раза два удалось. Попа похвалили, скуфью обещали, но цену заломили невместную. И в скуфье пощеголять охота, и сыновей на квартире получше устроить, и дочерей замуж выдать. А концов с концами не может свести. Нужда человека до чего не доводит. Богаче Чапурина во всем приходе никого не было, а он хоть записной, но жил с церковным попом в ладах и никогда не оставлял его. То крупчатки мешок с краснораменской мельницы пришлет, то рыбки, либо другого чего, иной раз и денег даст. Об одном только каждый раз просил сушилу Потап Максимыч. «Не ходи ты, батюшка, ко мне на дом, не смущай ты мою старуху. Что делать? Баба так баба и есть». Волос долог, ум короток, больно не жалует вашего брата. Да никому еще, пожалуйста, не сказывай, что от меня получаешь. Жизни буду не рад, как жена взбеленится. А поганил, дескать, дом наш честной, неверным попом своим. Что делать, отче? Баба? Ты уж не поскорби. Так бывало, говорит Потап Максимыч. И поп сушила, ничего, только ухмыляется. Да бородку пощипывает, либо ястребиный свой носик с красными прожилками пальчиком потирает. Не Аксиньи Захаровны Чапурин боялся, а того, чтобы не разнеслась по народу молва, что он церковному попу помогает. Завопят староверы, по торговле доверия могут лишить. Бывали примеры.

а мне большая подмога. Не то завтра же репорт на тебя отправлю. Попроси Сушила у Потапа Максимыча честью, расскажи ему про свои нужды. Он бы, пожалуй, и дал. Но тут взбеленился, выругался, язычным голосом крикнул работнику: «Уезжай от греха поскорей! Ну, живо!» А поп остался сереть дороги. И, глядя на пыль, поднявшуюся из-под колес чапуринской тележки, злобно промолвил: «Помни ты это, Потапка Чапурин, а я не забуду». И не забыл. Написал репорт, что в деревне Осиповке у торгующего по свидетельству первого рода крестьянина Потапа Чапурина имеется публичная моленна. И по слухам, якобы де воной находится престол и полотняная церковь, а раскольничье де служение совершают жительницы разных скитов и наезжающий по временам из городца беглый поп. Консистория начала дело, и хоть оно ничем не кончилось, однако ж немало принесло Потапу Максимычу досад, хлопот и расходов. А пуще всего Аксинья Захаровна. Не сказал ей муж ни про донос, ни про следствие. От сторонних людей все проведала и с злорадной усмешкой стала приставать к Потапу Максимычу. «Ну что, не моя ль правда вышла? Вот те и ближний, вот тебе и приятель. Попомнил, неверный поп, твоей милости, а?» И с той поры, как ни случится бывало Потапу Максимычу встретиться с попом Сушилой, тот час от него отворотится и даже начнет отплевываться. А Сушила каждый раз вслед ему крикнет бывало: «Праздник такой-то на дворе, гостей жди! С понятыми приеду, накрою на службе в моленной!» И про эти угрозы от людей стороной узнавала Аксинья Захаровна. И каждый раз, как в моленную люди сойдутся, строго-настрого наказывала старику Пантелею ставить на задах усадьбы караульных, чтобы неверный поп в самом деле службу врасплох не накрыл. Прошел год. Опять настала ярмарка. Опять на дороге встретился с попом Потап Максимыч. Поп из города, Чапурин в город. «На ярмарку, что ли?» — крикнул Сушила. «На ярмарку!» — сухо ответил Чапурин. «Купи моей матушке попадье гарнитуровый сарафан, да парчевый холодник. Не купишь? Так прижму, что вспокаешься», — сказал Сушила. «Не жирно ли будет? Да и твоей ли чумазой попадье в шелках ходить?» — усмехнулся Потап Максимыч и поехал своей дорогой. «Помни это слово, а я его не забуду!» — кричал ему вслед Сушила. «Бархаты, соболи станешь дарить? Да уж я не приму! Станешь руки ломать, станешь ногти кусать! Да будет уж поздно!» Какие ни писал Сушила репорты, ничего не поделал с Чапуриным. И оттого злоба стала разбирать его пуще. Слышать не мог он имени Потапа Максимыча. И замышлял донять его не мытьем, так катаньем. Солнце с полдень своротило, когда запылилась дорожка, ведущая к Свиблову. Тихо в погосте. Сушила после обеда отдыхал. Дьячок Игнатий да Пономарь Ипатий гоняли голубей. Поповы, Дьячковы и Пономаревы дети по грибы ушли. Один груздок сидел возле мостика, ловя в мутном омуте гольцов на удочку. Заслышав шум подъезжавшей тележки, поднял он голову и, увидев молодого человека, одетого по-немецкому, диву дался. «Кто бы такой?» — думал сам про себя рыболов. «Приказный из городу. Так ехал бы с ямщиком, да у него и борода была бы небритая. Господ по здешним местам не водится. Разве попович невесту смотреть к батюшке едет? Так где ему взять таких лошадей?»

«Это завсегда можно», — отвечал Груздок. «Слушай», — сказал Самоквасов, — «вот тебе на праздник зеленуха. А удастся мне дело сварганить? Красно за мной. Говори, с какой стороны ловчее подъехать к попу?» Глазам не верил Груздок, получив трешницу. За раз столько денег в руках у него давно не бывало. Да 10 целковых еще впереди обещают. Уж он кланялся, кланялся, благодарил, даже прослезился. И потом сказал: «Уж, право, не знаю, что присоветовать. Опаслив у нас батюшка-то. Вот разве что дочь у него засиделась. 25-й на Алену пошел. Лет 5 женихи наезжают. Дело-то все у них не клеится. В приданом не могут сойтись. А прич там солопа, платьев, самовара. 200 целковых деньгами просят. А поп больше 100 не может дать. 100 рублей, значит, надо ему», — сказал Самоквасов. «Сразу не надо давать. С четвертухи зачинайте», — сказал караульщик. «А как сладитесь, деньги ему наперед. Без того не станет и венчать. Для верности за руки бы надо кому отдать, чтобы не надул. Да некому здесь. Ты вот как. Бумажки-то пополам. Одну половину ему наперед, другую, когда повенчает. Так-то будет верней». Отец Родион был, однако ж, не так сговорчив, как ожидал Самоквасов. Не соблазнила его и 100 целковых. Стал на своем. «Не могу, да и только». Самоквасов сказал, наконец, чтоб сушила сам назначил, сколько надо ему. Тот же ответ. Боялся сушила. Не с подвохом ли парень подъехал? Случается, бывает. «С кем же, позвольте полюбопытствовать, имеете вы намерение в брак вступить?» — спросил он наконец. «Да не сам я, батюшка», — отвечал Самоквасов. «Я тут только так, сбоку припека, в дружках, что ли, при этом деле». «Кто ж таков женихот?» — любопытствовал Сушила. «Московский один, заезжий», — отозвался Самоквасов. «А какого, осмелюсь спросить, звания?» — продолжал свои расспросы отец Харисаменов. «А шут его знает», — сказал Самоквасов. «Не то из купцов, не то мещанин. Так, плюгавенький, взглянуть не на что. Василий Борисов». «Так-с», — поглаживая бородку, молвил Сушила. «Ну, а уж если позволите спросить, невеста-то чьих будет? А тут неподалеку от вас Чапурин есть, Потап Максимыч, дочка его». «Чапурин!» — с места вскочил поп Сушила. «Да что же вы мне давно не сказали? Что же мы с вами попусту столько времени толкуем? Позвольте покороче познакомиться», — прибавил он, пожимая руку Самоквасова. «Да ведь это такой подлец, я вам доложу, такой подлец, что другого свет не производил. Чайку не прикажете ли? Эй, матушка, Афимья Савишна, чайку поскорее сберите для гостя дорогого. Когда же венчать-то?» «Да через недельку, батюшка, либо дён этак через 10. Я вас накануне повестил бы», — отвечал Самоквасов. «А сам надевиться не может. Что за притча с несговорчивым попом случилась? Уж как же вы утешили меня своим посещением! Уж как утешили-то!» — продолжал изливаться в восторге Сушила. «Вот уж для праздника-то гость дорогой! Обвенчаем, родной мой! Обвенчаем! Только привозите! Потапка-то, Потапка-то! Вот потеха-то будет! Дочь за мещанином! Да еще плюгавый, говорите!» «Плюгавый, батюшка, даже очень плюгавый», — подтвердил Самоквасов. «Такой, я вам скажу, плюгавый, что я, признаться сказать, и не рад, что ввязался в это дело». «А нет, не говорите, не говорите этого», — сказал отец Родион. «В добром деле не должно раскаиваться. Нет, уж вы их привозите, уж сделайте такое ваше одолжение. Пороскевой, кажись, невесту-то звать. Старшая-то Анастасия была, да померла у пса смердящего». «Так точно, батюшка. А как же у нас насчет уговора будет? 100 рублев?» — спросил Самоквасов. 50 бы надо накинуть. Как хотите, а надо накинуть», — отвечал Сушила. «Если б не Потапки насолить, чести поверьте, ни за какие бы миллионы. Я так полагаю, что и 200 целковых не грешно за такое браковенчание получить. Сами посудите, ответственность. А он хоть и мужик, да силен, прах его побери. С губернатором даже знается, со всякими властями. Это вы поймите. Поймите, на что иду. Не грех и 300 целковеньких дать». Самоквасов поспешил согласиться. «Не то чего доброго», — подумал он. «Разговорится поп, да в 1000 въедет. Чаю напились, 300-ных пополам». И после многих обниманий и целований расстались. Это было накануне Петрова дня. Петр Степанович был на все лады молодец. За что не возьмется, дело у него горит, кипит, само делается. С пылом, с отвагой схватился он за блаженную затею Фленушки повенчать московского посланника с сонной, вялой парашей. Не то чтоб думал он на расставание угодить покидавшей его Фленушке, а люстроить судьбу параши, окрутив ее с Василием Борисычем. А так, разгуляться захотелось, удалью потешиться. Не опасался он гнева Потапа Максимыча. Не боялся, что оскорбит Манефу и в ужас приведет всю обитель Бояркиных. То забавляло его, какую тревогу поднимут в Москве на Рогожском, по всем скитам, по всему старообрядству, когда узнают, что великий, учительный начетчик, ревностный поборник древнего благочестия, строгим житием и постничеством прославленный, обвенчался в Никонианской церкви. Да и невесту-то из скита выкрал, воображал Самоквасов, как всполохнется мать Пульхерия, как засуетится рогожский святитель поп Иван Матвеевич, как известие о свадьбе Василия Борисыча ошеломит столпов старообрядства, адамантов благочестия. Нарочно решился наскоро ехать в Москву, любоваться потехой. Осереть молодежи, что смеху-то будет? Шумного, беззаветного веселья. Для того одного стоит 10 посланников обвенчать. Главное дело — хохоту, что будет, хохоту. За 2 дня до Казанской Самоквасов поскакал во весь опор в Язвицы к ямщикам. День был воскресный. В праздничных красных рубахах ямщики играли в городки сереть улицы. Подошел Петр Степаныч, поглядел на них и, заметив молодого парня, что казался всех удалей, заговорил с ним. «Лошадок бы надо». Ямщики побросали палки и мигом столпились в круг Самоквасова. «Сколько требуется? Куда везти? В Тарантасе, что ли?» В несколько голосов закричали они. «Со всеми, братцы, не сговоришь. А мешкать мне не доводится», — молвил им Самоквасов. «Дело со всеми, а толковать буду с одним. Как тебя звать?» — спросил он, обращаясь к тому, что показался ему всех удалей. «Зовут Завуткой, величают Серой Уткой!» С хохотом в несколько голосов закричали ямщики, не думая отходить от Самоквасова. «Кабак есть?» — спросил Петр Степаныч. «Как не быть кабаку? Станция без кабака разве бывает? Эх ты, недогадливый!» — смеялись ямщики. Вынул Самоквасов целковый и молвил, отдавая его ямщикам. «Угощайтесь покуда. После дело до всех дойдет. А до того с ним потолкую». «Благодарим покорно!» Во всю мочь закричали ямщики. «Смекаем, что требуется. Нам не впервой. Уважим, почтенный. Как следует все обработаем. и пошли вдоль по улице. «Как же звать-то тебя?» — спросил Самоквасов, отойдя с удалым ямщиком в сторонку. «Фёдор Афанасьев буду», — молвил тот, молодецки тряхнув светло-русыми кудрями. «Лошадок к среду треба мне, Фёдор Афанасьич», — молвил ему Пётр Степаныч. «Тройку в тарантасе, две, не то три тройки в телегах». «Можно», — сказал удалой ямщик. «Да парней бы молодых, что поздоровей да поудалей, человек с десяток», — продолжал Пётр Степаныч. «И это можно», — молвил ямщик. «Крадено, значит, вести», — прибавил он, плутовски улыбаясь. «Есть немножко около того», — тоже усмехаясь, молвил Пётр Степаныч. «Коли крадено живое, с великой радостью, а не живой товар, так милости просим от нас подальше», — сказал Фёдор Афанасьев. «Живое, живое!» — подхватил Самоквасов. «Мы не воры, не разбойники. Красных девушек полюбовники. Девку, значит, надо выкрасть», — лукаво подмигнув, молвил Фёдор. «Есть тот грех», — усмехнувшись, сказал Пётр Степаныч. «Никакого тут нет греха», — сказал ямщик. «Всё едино. Что из тюрьмы кого высвободить, аль отбить от разбойников. Сам я после Макарья тоже хочу девку красть». «Так как же?» — спросил Пётр Степаныч. «Будь покоен, почтенный. Всё это в наших руках. Завсегда это можем», — отвечал Фёдор. «Вось это мы одним днём две самокрутки спроворили». «Четыре тройки, говоришь?» «Можно. Парней десяток». «И это можно». «Великуль, погоню-то ждёшь. Кольев не припастили, аль одним кулаком расправимся». «Зачем колья?» — сказал Самоквасов. «Коли будет погоня, так невеликая. Да и то разве бабы одни?» — прибавил он, усмехаясь. «Стало быть, из скитов крадешь? Старочку? Молодец, паря!» Хлопнув по плечу Самоквасова, весело молвил ямщик. «Я бы их всех перекрал. Что им по кельям-то без мужьев сидеть? Поди каждый замуж от охота». «Вестимо», — сказал Самоквасов. «Так как же у нас насчет ряды-то будет?» «По три целковых на брата даешь?» — спросил Федор. «Дам», — ответил Пётр Степаныч. «Ладно. Угощение какое? На ведро водки деньгами дам. Угощайтесь сами, как знаете», — молвил Самоквасов. «Ведра будет маловато. Два поставь». «Заслужим», — сказал ямщик. «Ну, два так два. Идёт», — согласился Пётр Степаныч. «А на закуску?» — опять спросил Фёдор. «Тоже деньгами выдам», — сказал Пётр Степаныч. «Трёх целковых будет?» «Положь пятишницу», — почёсывая затылок, молвил ямщик. «Идёт. А за коней что? Езда-то куда?» — спросил Фёдор. «От сель к Ронжину выехать», — начал было Самоквасов. «Из Комарова, стало быть, крадёшь», — усмехнулся ямщик. «Оттоль в Свиблова. К попу Сушиле. Знатный поп. Самый на эфте дела подходящий. Наши ребята с самокрутками все к нему. Денег только не жалей, а то хоть с родной сестрой окрутит». «Из Свиблова в город», — продолжал Пётр Степаныч. «Десять, да десять, двадцать, да еще 21. 41 верста всей этой езды. Подставы будут нужны. 40 верст по такой жаре не ускачешь», — сказал Фёдор. «Подставы так подставы», — молвил Пётр Степаныч. «Сколько ж за всё?» 10 человек по 3 целковых. 30, — стал считать Фёдор. 2 ведра — 10. На закуску пятишницу. Значит, всего 45. За коней — 50. Клади сотенну кругом, тем и делу шабаш». 5-то целковых зачем присчитал?» — молвил Пётр Степаныч. «Наспех делается, почтенный. Нельзя», — ответил ему Фёдор. «Платами не станешь поезжан отделять. Невестиных даров тоже не будет. Положь за дары-то пятишницу». «Ну, ладно, получай задаток», — молвил Пётр Степаныч Фёдору,

«Какого, значит, согласу?» «А тебе что?» — обернувшись, спросил ямщик. «Да ведь если он по ихней, по скидской, значит, так, пожалуй, не пустит?» — молвил Петр Степаныч. «Фиг ли, тот Митрич не пустит?» «Эва!» — засмеялся ямщик. «Он, брат, у нас всякой веры. Когда которая выгоднее, такую на ту пору и держит. В одни святые денежки верует. Повесь на стенку сотенну бумажку, больше, чем Николе намолится ей». Убрав лошадей, ямщик повел Петра Степаныча к феклисту Митричу. Тот сразу согласился уступить все верхнее жилье дома. Понравилось оно Петру Степанычу. Как и есть купецкий дом средней руки. Ни горок с серебром и ценным фарфором, ни триповых диванов, как у Потапа Максимыча, не было. А все-таки не зазорно было Прасковье Потаповне вступить в такой дом после венчания. Зато уж и содрал же феклист Митрич щетинку с Самоквасова. Что не разъезжал по городам, нигде таких цен за постой он не плачивал. Однако ж не торговался, хоть и почесал в затылке, подумавши, что свадебка-то ему, пожалуй, за 1000 въедет. Да что 1000, коли охота молодцу покуражиться. Главное дело, матушка Пульхерия да батюшка Иван Матвеич рожи-то какие корчить зачнут. Так вы уж, пожалуйста, феклист Митрич, постарайтесь, чтобы все как следует было, — молвил Самоквасов ему на прощанье. «Не извольте, почтеннейший господин, напрасно беспокоиться. Слава богу, эти дела нам не впервые», — дробной скороговоркой зачастил феклист Митрич. «Летошний год Сущев, купец из Нижнего Воскресенья, рыжий такой, не изволите ли знать, да толстый». Тоже скидскую девицу из Оленева крал. Тоже у нас проживание имели. Всем остались довольны. Свечки будут стеариновые. По всем горницам зажжем. Двуспальну постель кисейными пологами украсим. Можно будет и коврики постлать. Чайно-посуда и для обеда отменная. Не понравится кушанье из нашей харчевни. Можем из трактира повара взять. Вина первый сорт. От Соболева, и все по самым сходным ценам будет предоставлено вашему почтению». Сладились. Отдал феклисту Петр Степаныч задаток. Простился с удалым ямщиком и рысцой покатил к попу в Свиблово. Сушило встретил Петра Степаныча не по-прежнему. Когда Самоквасов подъезжал к погосту, поп, влекущий племя свое от литовских бояр, в белой холстиновой рубахе, босиком, но в широкополой шляпе, косил по своему кладбищу сено. Ловко размахивал он косою, гораздо ловчее, чем работавший в другом углу кладбища груздок. Услыхав грохот тележки на мостике, Сушило перестал косить, приставил правую руку зонтиком над глазами и пристально стал вглядываться в приезжего. Узнав с нетерпением ожидаемого гостя, швырнул он косу и крикнул сторожу: «Докашивай, груздок! Докашивай, да в оба гляди! От Игнатья, аля от Ипатья, ребятенки опять бы не стали корзинами наше сено таскать! Чуть что, первого за вихор, да ко мне на расправу!» И бегом побежал к дому отец Харисоменов, сверкая голыми пятками. Став в калитке, окликнул он лихо подкатившего Петра Степаныча. «Милости просим, гость дорогой, милости просим! В горницу, пожалуйте, а я сейчас оболокусь!» Поставив лошадок у поповских ворот, Самоквасов вошел в дом. Горница была пуста, но за перегородкой слышалась возня одевавшегося отца Родиона, припевавшего в полголоса: «Ангельские силы на гробе твоем, истригущие омертвеша». Через несколько минут вышел из-за перегородки Сушило в желто-зеленой нанковой рясе и даже распущенными из пучка и расчесанными волосами, хоть архиерею на показ.

— говорил отец Родион. «Отменно хорошо дельцы оборудовали, ей-богу, отменно. А на всякий случай, ради отбоя погони, люди-то, будут ли у вас?» «Как же, батюшка, без того нельзя», — отвечал Самоквасов. 10 молодцов здоровенных, не больно к ним подступятся». «Ну вот и прекрасно», — молвил Сушила. «Преотменно я вам доложу. Без отбойных людей в таких делах никак невозможно. Потому что тут погонщики бывают аки-звери, пьяны к тому же завсегда. Такую иной раз свалку подымут, что того и гляди, смертоубийства не было бы. А вы не беспокойтесь, только поспевайте скорее. Дорогой бы только вас не угнали. А здесь уже все в порядке будет. Дверь в церковь у нас дубовая, толстая, а прич внутреннего ключа железной полосой замыкается. Окна высоко. К тому ж за железными решетками да с болтами. Столь крепко запремся, что никакими силами нас не возьмут. Хе-хе-хе, нарочно для таких случаев и сделано. Опять же, для опасности от воровских людей. Жителей вот у нас, как видите, оприч меня да причетчиков, нет никого. А кругом народ вор. Как раз могут церковь подломать. На это взять их, мошенников! «Батюшка, уж вы, пожалуйста, жениха-то с невестой посола не обведите», вкрадчивым голосом сказал попу Петр Степаныч. «Посолань, посолань», пощипывая бородку, думчиво говорил отец Родион. «Неладно будет, государь мой, не по чину. Уж сделайте такое ваше одолжение, не откажите. Да уж и теплоту-то в стеклянном стакане подайте, уж сделайте милость». «Значит, по-вашему, стакан жениху в церкви, а пол бить да ногой черепки топтать», — сказал Сушила. «Бесчинно и нелепо, государь мой. Вы этак, пожалуй, захотите, чтоб после венца невесте в церкви и косу расплетали, и гребень в медовой сыте мочили, да тем гребнем волоса ей расчесывали. Вот ведь, батюшка, вы все знаете, как у нас по-старинному делается», — улыбнулся Самоквасов. «Еще бы не знать. Сколько годов с вашим братом вожусь? Со здешними, значит, раскольщиками. Все ваши обычаи да тонкости знаю», — молвил отец Родион. «Так уж вы так и сделайте, батюшка, коли все знаете. Очень бы нас тем одолжили. А мы будем вам за то особенно благодарны. Да не все ли для вас едино? Не так ли? Этак ли их повенчаю? Тут главная причина в обыскную книгу было бы вписано», — сказал Сушила. «Нет, уж вы сделайте такое ваше одолжение», — продолжал Петр Степаныч. «Я вам за это сейчас же четвертную, не надрываючи», — уговаривал его Петр Степаныч. «Ох уж, право, какие вы!» — с глубоким вздохом молвил отец Родион. «И не рад, что связался. Только уж как хотите, а одной четвертной будет маловато. А будет с невестой какая молодица, голову-то бы ей в церкви расчесать, да повойник вздеть. Нет, батюшка, во всем поезде женского полу оприч невесты не будет у нас», — сказал Самоквасов. «Так как же это будет?» — вскликнул Сушила. «Не мужчине ж волоса-то ей расчесывать. Впрочем, об этом не пикитесь. Тут неподалеку для таких делов есть у нас мастерица. Ее пригласим. Это уж мое дело. Насчет этого вам беспокоиться нечего». «Очень будем вам благодарны, батюшка», — сказал Петр Степаныч. «Так какая же будет у нас ряда?» — сказал он потом. «Сами сочтите», — ответил отец Родион. «За посолань — четвертная. За стакан — другая. За расплетание косы — третья, молодице — четвертая. Сотенная, значит». «Как же это, батюшка, за косу-то вдвойне вы кладете?» — спросил Самоквасов. «За расплетание косы четвертная, да молодице другая. Одна, значит, мне за дозволение совершить во храме бесчинный обряд, церковными правилами незаповеданный, а другая — молодице за труды. Спокойно